Okreći čustva tihim brizam, nagonjat tomnu juvalnu, misit podvrženi kaprizam. Moj parus tряпкой на ветру, а между строчек не касаясь, скользит едва открытый смысл лучом о грани преломляя. Конвой вплетая в судьбу мысль, стрелою мчится голубь белый, там чаянья и там мечты, там припорошенные снегом дремлют раскидиста дубы. Речка смеется бубенцами, до воротов и спешит, рассыпав брызги пред кустами. К дальним морям на юг лежит ее тропа, моя ж дорога. В холмах, лесах петляет нить, незримый друг для диалога. Легко домыслить, упустить реальность, где другой порядок. Как многолика тайна слов, где в предвкушении разгадок ждет за вуалью нас любовь, где в предвкушении разгадок ждет за вуалью нас любовь.